Ты рассуждаешь. Это хорошо. Это должно быть греет сердце. У меня нет этого. Я не умею. Я, брат, боюсь иногда. Понимаешь, трушу, потому что... А что же дальше? Пустяки, кого бояться человеку? Знаешь, с тех пор, как я себя помню, у меня в башке стоит какой-то туман. Никогда и ничего не понимал я. Мне как-то неловко. Мне кажется, что всю свою жизнь я только переодевался. А зачем? Не понимаю. Учился, носил мундир дворянского института. А чему учился? Не помню. Женился, надел фрак, потом халат. Жену взял скверно. А зачем, не понимаю. Прожил все, что было. Надел какой-то серый пиджак и рыжие брюки. А как разорился, не заметил. Служил в казенной палате. Мундир, фуражка с кокардой. Растратил казенные деньги, надели на меня арестантский халат. А потом надел вот это. И все как во сне. Смешно. Не очень. Скорее, глупо. Да. Да. И я думаю, что глупо. А ведь зачем-нибудь я родился? Вероятно. Человек рождается для лучшего. Так хорошо. Наська убежала куда? Пойду посмотрю, где она. Все-таки она для меня. Все. Барон уходит за Настей. Актер слезает с печки, подходит к татарину. Татарин? Князь. А? За меня. Помолись. Чего? Помолись за меня. Сам молись. Актер подходит к столу, нерешительно, дрожащей рукой наливает стакан водки, минуту раздумывает, потом выпивает. Ушел. Эй ты, Сикамбр! Куда? Появляется Медведев. Вместо полицейского мундира на нем теперь ватная женская кофта. За Медведевым идет Бубнов. В одной руке он несет связку кренделей, в другой сухую тарань и бутылку водки. Оба навеселе. Верблюд, он вроде осла, только без ушей. Врешь, ты сам вроде осла. Ушей вовсе нету верблюду. Он ноздрёй, слышите? Друг, а я тебя искал по всем трактирам, по кабакам. Возьми бутылки-то. У меня все руки заняты. А ты поставь бутылки-то на стол. Руки-то освободятся. Верно, а? Бутать? Вот, умница! лица. Жулики все умные, я знаю. Им без ума никак невозможно. Хороший человек, он и глупый хорош. А плохой обязательно должен иметь ум. А вот насчет верблюду ты неверно. О, он животное ездовая. Рогов у него нет и зубов у него нет. Где народ? Почему здесь нет людей? Я угощаю. Эй, чучело, скоро ты пропьешься. Я скоро. Я этот раз капитал накопил коротенько. Зов! Где зов? Нет его, нет. Барбос, барбос. Индюк. Пей, гуляй, нос не вешай. Я угощаю. Я угощать люблю. Кого я был богаче, я мог бесплатный трактир открыл. С музыками, с хор певцов, бедняк человек. Айда, все суды ко мне в бесплатный трактир. Пей, гуляй, слушай музыку. Сатин, Сатин. Я бы, тебя бы, бери половину моих капиталов, только все. Половину? Ха-ха, врешь. Давай, брат, весь капитал. Весь капитал? И сейчас? На, целковый, догренный, пятаки, семейки, все. Ну и ладно, у меня, брат, целей будет. Сыграю я на них. Я свидетель. Отданы деньги на сохранение. Числом сколько? Ты верблюд, нам свидетелей не надо. Вбегает босой, дрожащий от холода Алешка. Братцы! Я ноги промочил. Милый, иди сюда, горло промочи. Ах ты, милый, он поешь, ты играешь. Очень хорошо. Пьешь напрасно, пить вредно. Я по тебе вижу, ведь ты только пьяный и похож на человека. Крейс! Гармошку починил? Починил! Эх, там майора и лада некрасиво было, так меня моя кума больше не любила. Ночлежники входят один за другим, располагаются на нарах. А зяб я, братцы, холодно. А если вот спросить, а кто это такая кума? Отстань, ты тебе чучу. Козел, ты не бутышник и не дядя. А просто теткин муж. Одна твоя племянница в тюрьме, другая помирает. Вот ты врешь, она у меня не помирает. Она у меня без вести пропала. Все одно, человек без племянниц не дядя. Ваше превосходительство, отставной козы барабанщик. Ух, мы есть деньги, у меня не гроша, зато я веселый мальчик, зато я хороша. Бубен, ты куда сбежал? Зов, а я сюда! Иди садись, зачаем, любимый! Ночь, спать надо, песня петь днем надо. Ну ничего, ничего, князь, иди к нам сюда. Как ничего, шум будет. Он, когда песня поют, шум бывает. Князь, а что у тебя рука, а? отрезать я руку? Зачем? Погодим. Может, не надо резать? Рука не железная, резать недолго. Диман, твое дело, Санка. Без руки ты никуда не годишься. Наш брат по спине да по рукам ценится. Нет руки, человека нет. Табак твое дело. Давай лучше водку пить, больше никаких. Ходит квашня, толстые, румяные и смешливые, как всегда. Ах, жители вы мои, милые! Ах, хозяйка! На дворе-то холод, слякоть, о-хо! Будочника моего нет тут? А? Будочник? Я. Опять мою кофту таскаешь, а? И как будто немножко того. Да ты что же ешь, а? Это я по случаю именин. Он Бубнов. А потом и холодно. Слякоть. Ну ты гляди у меня, слякоть. Не балуй. Нет. Иди спать. А спать я могу. А я и хочу. Пора. Ну иди, иди. Хозяйка, чего ты больно строгаться с ним? Да ведь нельзя, дружочек, иначе, а? Ну, подобного мужчину надо в строгости держать. Да, я его в сожители взяла. Думала, мне от этого польза будет. Как он человек военный, а вы люди буйные, а мое дело бабья, а он пить, я-то мне ни к чему. Плохого ты себе выбрала помощника. Да нет, лучше-то. Ты со мной жить не станешь? Да ты вон какой. А и станешь жить, мне больше недели сроку. Проиграешь меня в карты со всей моей требухой. Верно, хозяйка, проиграю. Что-то. Алёшка, Алёшка. Вот он я. Ты что же про меня болтаешь? Я? Все. Все по совести. Вот, говорю, баба, удивительная. Мясу, жиру, кости, 10 пудов. А мозгу золотника нет. Ну, это ты врешь. Мозг у меня даже очень есть. Нет, ты зачем говоришь, что я будочника самого бью? А я думал, ты его била, когда за волосы таскал. Дурак! А ты будто не видишь. Ну зачем ссоры из избы выносить? Опять же обидно ему. Он после того разговора пить начал. Так стало быть, правду говорят, что и курица пьет. Ой, забаскал. И что ты за человек, Алешка? Самый первый сорт человек. На все руки. Куда глаз мой глянет, туда меня и тянет. Давай, Савкай, князь, Алёк к нам всю ночь спать не дадим, пить будем всю ночь. Пить, это можно. Послушаем. А я подыграю. Эх, шайтан Бубна. Подноси вина, пить будем, гулять будем. Смерть пришел, помирать будем. Эх, братцы, наливай ему. Эх, много человек гуляет, и вот я выпил и рад. Ну, затягивай. Любимую, запою, заплачу. нарах вокруг Сатина, задумчиво уселись, разлеглись ночлежники. Затих даже неугомонный Алешка. Никто не шелохнется, всех захватила песня. Актер удавился. Испортил песню, дурак.